Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами. А где попадались осины, этот лес точно был обрызган кровью. Время для охоты наступало самое лучшее, но мне приходилось думать об отъезде. На мочге все было по-прежнему. Только раз мне пришлось сделаться невольным свидетелем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно паслись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опушке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и от щекотки заливалась своим звонким смехом. «Отстань, некошной!» — кричала она, делая слабую попытку освободиться от барских объятий. «Я вот тебя так окрещу уздой-то, эк привязался!» Рубцов что-то шептал ей на ухо и продолжал целовать. Мое положение было самое глупое, какое только может выпасть на долю недоросля. Оставалось ретироваться, но я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на прежнем месте и теребил свою бородку с самым растерянным видом. Я чувствовал, что краснею, но пришлось выходить из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил с улыбкой. «Ах, молодой человек, молодой человек! Разве хорошо целоваться с Солонькой? Стыдитесь! Я вот скажу Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию!» Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние. Эти поцелуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, очевидно, скрывал свое поведение от Петьки. Выплывала двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой и Рубцовым, и к чему могло все это повести? Помню, как мне было стыдно и больно за этот импровизированный роман. И всего удивительнее было то, что я не мог больше смотреть прямо в глаза Рубцову. Точно действительно виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фальши не могло улечься, и долго после, когда я припомнил эту сцену. Это был мой последний визит на мочгу. Мне тяжело было бы встретиться еще раз с Рубцовым. Да и мое присутствие, видимо, его стесняло. Точно что-то порвалось между нами. «Увидимся через год, когда вы будете уже студентом», — говорил Блескин на прощание. Рубцов против обыкновения молчал и только ерошил волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Солонькой. Через неделю я уехал в губернский город дотягивать лямку своего ученического существования. И странное дело, очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было вызвано последним путешествием на мочгу. Молодость именно тем и хороша, что она не помнит зла, идет навстречу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне казалось, что я создал в собственном воображении сцену свидания Рубцова с Солонькой в лесу, и что в действительности не только ничего подобного не было, но и не могло быть. Прошел последний год бесцветной ученической жизни, и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с какой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и первым делом, конечно, отправился проведать своих друзей на мочге. Прииск расширился. Лес по течению мочги был вырублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь. Брошенные ямы, обвалившиеся канавки, размытая плотинка, высохший пруд, зараставшие травой перемывки и так далее. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой природе залечивать нанесенные человеком раны и царапины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и первое, что бросилось в глаза еще издали, был свежий прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и прибавили помещение для какого-нибудь нового служащего. Другие постройки остались в прежнем виде. Тот же магазин для разных приисковых припасов, та же людская, где жили кучер Сафрон и Штегель-Епишка, те же конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами прямо в лес. Маленькое крылечко было затянуто парусиной, как на даче. Когда я подходил к конторе, было еще довольно рано, 10:00. Солнце начинало только еще припекать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчанием. Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. «Войдите!» — отвечал изнутри знакомый голос Блескина. Представившаяся мне картина не требовала объяснения. У окна стоял тот же письменный стол, на нем стоял тот же кипевший самовар, и Блескин сидел также со своим стывшим стаканом чая, заложив нога на ногу, а около него сидела Солонька и при моем появлении быстро спрятала какую-то книжку за спину. Она была одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного линючего цвета и в красном платке, повязанном по бабье. У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла детская кроватка, и в ней спал разметавшийся ручонками ребенок. «Ах, это вы!» — здоровался Блескин, оглядывая меня из-за своих очков. «Давно ли в наших краях?» «Только что успел приехать. Рубцов будет очень рад. Он где-то на прииске. Соломонида Потаповна, вы что же эта книжка-то прячете?» «Да так», — кокетливо проговорила Соломонида Потаповна, продолжая прятать за спиной книжку. «Так я испужалась, Петр Гаврилович, до смерти!» «Нужно говорить, испугалась. Уж вы всегда перешибете на каждом слове. А я все-таки испужалась, да. Что вы ко мне пристали?» «Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка. Чего ему делается, спит?» «Вы хотите чаю?» — предлагал мне Блескин, вероятно, чтобы прекратить неловкую сцену. Я ведь здесь в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе. Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор, я успел рассмотреть те перемены, которые были произведены в этой комнате присутствием Соломониды Потаповны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке. Новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль в мещанском вкусе, кумачный сарафан и так далее. Появился в углу дрянной шкафик с чайной посудой. На окнах ситцевые занавески и герани. На стене несколько лубочных картинок. В углу образок, двуспальная кровать и даже ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла совсем. А книги Рубцова просто валялись в углу и были покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную участь разделял и микроскоп, торчавший на окне, детские пеленки, 2-3 игрушки и тот специальный беспорядок, какой бывает только в детских, довершали общую картину. Соломонида Потаповна, прежней солоньки, щеголявшей в подбористых сарафанах, больше не было, не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала какие-то вещи в углу за кроватью. Она была еще красивее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, какая дается только молодым матерям. Но все это было испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с невозможными оборками и короткой талией. Оно сидело на Соломониде Потаповне, как на корове седло, и особенно делало безобразной ее талию. То, что было так хорошо в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина приисковой красавицы теперь казалась просто безобразной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со скрипом и каблучками назад. Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, именно то отсутствием, чего раньше и была красна жизнь в этой комнате. Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе, как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, которая не обращала на него никакого внимания. «Ну а что мой плод?» — любовно спрашивал Рубцов, наклоняясь над детской кроваткой. «Спит, каналья? Вот всегда так. Днем выспится, а ночью подымет такой гвалт, что жизни не рад». Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В больших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая рубаха, как и у Блескина. В разговоре Рубцов иногда забывал, что спрашивал, или отвечал не впопад. Вообще к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая забота, одна из тех, о которых не говорят. «Обедать, что ли, будем, Соломонида Потаповна?» — обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до головы. «Не поспела еще», — коротко ответила та и отправилась в кухню, захватив с собой узелок грязного детского белья. «Терпеть я не могу этих проклятых платьев», — точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась. «Хоть ты ей кол на голове тиши! Ведь безобразие, мещанство, не правда ли?» Обратился он неожиданно ко мне. «И сколько ей не толкую, чтобы ходила в своих сарафанах, ничего не берет!» «Соломонида Потаповна совершенно права по-своему», — спокойно заговорил Блескин. «Ей так нравится, значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится. Это просто самодурство. Прежде всего, в каждом человеке нужно уважать его личность. А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье, и если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия, я только желаю объяснить ей, а не принуждаю. Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы». Напрасная самоуверенность. Все это дело вкуса, а о вкусах не спорят. «Наконец, если вообще мне это неприятно. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками. Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм. Вот не угодно ли?» — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье. «Их двое, а я один. Стоит мне рот раскрыть, как у Соломониды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват». «Что ж, я могу и не говорить», — заметил Блескин, все с тем же неуязвимым спокойствием. Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким шагом. Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтеньем и отчаянным плачем. «Эх, тебя взяло!» — выругался Рубцов, оглядываясь. «Куда эта моя дама ушла? Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется!» «Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя», — объяснял Блескин, поднимаясь с места. «Или, может быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить». Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кроватки. Маленький Плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел. «Нюта, нюта, нюта!» — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. «Маленькая барышня Нюта, смотри, какой у тебя глупый папка!» Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки. «А мне стоит только взять эту барышню на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут!» — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка. Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заолелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина. — Дайте мне ее сюда! — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне! Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мачге рано, потому что вставать приходилось часов в 5 утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех. — Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать. Голова Потапа опять показалась в окне. Его лицо улыбалось нерешительно заискивающей улыбкой. — Спасибо, Михаил Павлович, — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж того пообедал. На минутку завернул. Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. — Михаил Павлович, родимый мой, всю поясницу у меня разломила. — Тятенька, как тебе несовестно, — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот уже я скажу мамоньке, как ты водку здесь клянчишь. — Ну, поди-поди к матери-то, — поддразнивал Потап. — Она тебе покажет. — Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик. — Михаил Павлович, родимый мой, то есть так ухватило, так ухватило. — Зачем это вы, Михаил Павлович, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. «Разве это порядок?» Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила. «Михаил Палыч, родимый мой, ради ты истинного Христа ни колды не слушай этих самых баб!» «Ступай, ступай, нечего тебе тут делать!» — ворчала на отца Соломонида Потаповна. «Солонька, кто я тебе, а? Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пень? «Ладно, погоди!» Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки. Мне показалось, что между друзьями пробежала черная кошка, и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина. Выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломониде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.